Глава 11. Около полудня ужасная весть внезапно взбудоражила всю деревню. Хотя о телеграфе там еще и не мечтали, но известие распространялось из уст в уста, от группы в группу, из дома в дом с почти телеграфическую быстротою. Разумеется, школьный учитель распустил ребят после обеда. Деревня нашла бы странным, если бы он не сделал этого. Окровавленный нож был найден рядом с телом убитого, и кто-то признал в нем нож Мефа Поттера, так рассказывали. Говорили также, что какой-то запоздалый обыватель застал Поттера у ручья, где он умывался около часа или двух ночи, и что Поттер тотчас же улизнул от него. Обстоятельство подозрительное, в особенности мытье, не входившее в привычки Поттера. Рассказывали далее, что в поисках убийцы, публика живо находит улики и выносит приговор, обшарили весь город. Однако найти его не удалось. По всем направлениям была разослана конная погоня, и шериф не сомневался, что его арестуют сегодня же. Вся деревня собралась на кладбище. Том забыл о своем горе и отправился туда же. Хотя ему было бы в 1000 раз приятнее пойти куда-нибудь в другое место, но какое-то роковое, неизъяснимое очарование влекло его туда. Придя на ужасное место, он протискался сквозь толпу и увидел мрачную картину. Ему казалось, что он был здесь, Бог знает, как давно. Кто-то ущипнул его за руку. Он оглянулся, и его взгляд встретился с глазами Гекльберри. Оба тотчас взглянули по сторонам, опасаясь, не заметил ли их кто-нибудь, что они обменялись взглядами. Но все были заняты разговорами и страшным зрелищем. «Бедняга! Такой молоденький! А все-таки это урок осквернителям могил. Если поймают Мефа Поттера, болтаться ему на виселице». Такие замечания раздавались кругом, а священник заметил: «Это суд Божий. Рука его ясна здесь». Том содрогнулся с головы до ног. Взгляд его упал на зловещую физиономию индейца Джо. В эту минуту толпа зашевелилась, заволновалась, и послышался голос: «Вот он! Вот он! Сам идет!» «Кто, кто?» — разом спросили 20 голосов. «Меф Поттер!» «Остановился! Смотрите, назад поворачивает! Не пускайте его!» Люди, взобравшиеся на дерево над головой Тома, говорили, что он и не пытался уйти, а только был смущен и как будто колебался. «Адская наглость», — заметил один из присутствующих. «Вздумал полюбоваться на свое дело, только не ожидал встретить здесь людей». Толпа расступилась, и шериф важно проследовал сквозь нее, ведя Поттера под руку. У бедняги было растерянное выражение, в глазах его светился ужас. Остановившись перед телом убитого, он задрожал, как в лихорадке, закрыл лицо руками и разрыдался. «Это не я сделал, братцы», — проговорил он, всхлипывая. «Честное слово даю вам, что не я». «А кто ж тебя обвиняет?» — крикнул чей-то голос. Это восклицание, по-видимому, попало в цель. Поттер отнял руки от лица и с беспомощным отчаянием обвел присутствующих взглядом. Увидев индейца, Джон воскликнул: «О, Джо, ты обещал мне, что никогда...» «Ваш это нож?» — спросил шериф, бросив нож к его ногам. Поттер пошатнулся и упал бы, если бы его не подхватили и не помогли ему сесть на землю. Тогда он сказал: «Что-то мне говорило, вернись, не ходи». Он вздрогнул, потом махнул ослабевшей рукой, как будто признавая себя побежденным, и сказал: «Расскажи, Джо, расскажи, что уж тут». Затем Гекльберри и Том, онемев от изумления, слышали, как бессердечный лжец спокойно повторил свой рассказ, и ждали, что вот-вот с ясного неба грянет Божий гром на его голову, удивляясь только, что он так медлит. Когда же он кончил и стоял себе целый и невредимый, их нерешительное побуждение нарушить свою клятву и спасти жизнь одураченному бедняге совсем пропало, так как ясно было, что этот нечестивец продал свою душу сатане, и тягаться с тем, кому принадлежит такая сила, и думать нечего. «Что ж ты не убежал? Зачем пришел сюда?» — спросил кто-то. «Ничего не мог поделать», — простонал Поттер. «Хотел было убежать, да что-то вот так и тянуло сюда». Он снова зарыдал. Спустя несколько минут индеец Джо также спокойно повторил свое показание на допросе под присягой, и мальчики, видя, что гром все-таки не грянул, окончательно укрепились в своей уверенности, что индеец Джо продал душу черту. Это сделало его в их глазах самым зловеще интересным существом, какое им только случалось видеть, так что они не спускали своих очарованных глаз с его лица. Про себя они решили следить за ним по ночам при всяком удобном случае, в надежде увидеть когда-нибудь его страшного владыку. Индеец Джо помог поднять тело убитого и положить его на телегу, причем в взволнованной толпе пробежал шепот, будто из раны выступила кровь. Мальчики думали, что это счастливое обстоятельство направит подозрение на верный путь, но им пришлось разочароваться, так как некоторые из присутствующих заметили: «Еще бы! Ведь он был всего в 3 шагах от Мефа Поттера». Страшная тайна и угрызение совести всю неделю затем смущали сон Тома, так что однажды утром за завтраком Сид сказал: «Том, ты так вертишься и разговариваешь во сне, что не даешь мне спать почти всю ночь». Том побледнел и опустил глаза. «Это плохой знак», — сказала тетка Полли серьезно. «Что у тебя на душе, Том?» «Ничего! Ничего я не знаю!» Но рука у мальчика так дрожала, что он пролил кофе. «И какой ты вздор несешь!» — продолжал Сид. «Сегодня ночью ты говорил: это кровь, это кровь. Ты повторил это много раз, а потом сказал: не мучьте меня, я все расскажу». «Что расскажешь? О чем это ты хочешь рассказать?» У Тома в глазах потемнело. Бог знает, что бы могло случиться, если бы тревога не исчезла с лица тетки Полли, и она не помогла, сама того не зная, мальчику. Она сказала: «Молчи. Все это ужасное убийство. Мне самой оно снится почти каждую ночь. Иногда снится, будто я сама его совершила». Мэри сказала, что и ее очень расстроило это происшествие. Сид, по-видимому, удовлетворился этим. Том постарался улизнуть как можно скорее, и после этого целую неделю жаловался на зубную боль и повязывал на ночь зубы платком, стягивая челюсти, чтобы не говорить. Он не знал, что Сид не спит по ночам и нередко развязывает повязку, долго слушает, приподнявшись на локте, а затем опять стягивает ее. Мало-помалу, однако, волнение Тома улеглось. Зубная боль надоела ему и была оставлена. Если Сид действительно хотел извлечь что-нибудь из несвязанного бормотания Тома, то сохранил это про себя. Тому казалось, что его товарищи чересчур увлекаются игрой в судебное следствие по поводу дохлых кошек, поддерживая этим его тревогу. Сид заметил, что Том никогда не брал на себя роль следователя при этих розысках, хотя обыкновенно был предводителем во всех предприятиях. Заметил, что Том отказывается даже от роли свидетеля, и это показалось ему странным. Не ускользнуло от Сида и то обстоятельство, что Том высказывал даже отвращение к этим расследованиям и всегда избегал их. Сид удивлялся, однако ничего не говорил. Впрочем, эти расследования вышли наконец из моды и перестали мучить совесть Тома. Почти каждый день в течение этого грустного времени Том, улучив минутку, отправлялся к маленькому окошку с решеткой и совал в него убийце все, что мог достать ему в утешение. Тюрьма была маленькая кирпичная лачушка на болоте подле деревни. Сторожа при ней не было, да и редко в ней сидел кто-нибудь. Эти приношения значительно облегчали совесть Тома. Обывателям очень хотелось вымазать индейца Джо дегтем, вывалить его в перьях и выпроводить из деревни за кражу трупа из могилы. Но ввиду его страшного характера не нашлось никого, кто бы решился взять на себя инициативу, и дело так и заглохло. При обоих своих показаниях он благоразумно начинал с драки, не заикаясь о предшествовавшем разрытии могилы. Поэтому казалось самым благоразумным не поднимать этого вопроса и на суде.